Глеб Соколов. Дебилизоид инженера Гагарина. Накануне начальник отдела хозяйственного обеспечения наорал на нее именно из-за этого тубзика. Там было грязно. Сегодня уборщице во что бы то ни стало надо устранить недоработку. Из-за двери уборщица явственно их слышала, доносились шаги инженера. Сомнений, что в туалете кто-то заперся, у молодой тетки не было. Сначала она барабанила по двери кулаками. Потом стала долбить каблуками надетых на ней старых рваных ботфортов. После этого нервы инженера Гагарина не выдержали. Он развернул дебилизоид и дал короткую очередь дурной энергии по той, что стояла за дверью. Уборщица получила ломовую порцию отупляющих лучей. Мозг в ее черепной коробке был изменен навсегда. В следующее мгновение, после того, как Гагарин развернул свой дебилизоид обратно от двери к окну, за которым открывалась шикарная панорама Москвы с советским небоскребом Центрального статистического управления на первом плане, она еще несколько раз пнула дверь каблуком ботфорта и пошла от туалета прочь. По соседству располагалась большая переговорная комната, помещение, в котором владелец транс-подмосковной компании принимал своих VIP-гостей. Уборщица один раз уже пылесосила там лежавший на полу персидский ковер, вытирала пыль со стола и итальянских шкафов, заглядывала за их дверцы. Знала, в них есть коньяк, виски, коробки с шоколадными конфетами и сигары. Недолго думая, уборщица открыла ключом из связки переговорную, зашла внутрь. Заперла замок изнутри, оставив в нем ключ. Глава 44. Гагарин же, к этому моменту изрядно обработанный струйкой из собственного аппарата, а потому утерявший всякую рассудочность, решил собственными глазами посмотреть, во что превратил его дебилизоид сотрудников Центрального статистического управления. Совершенно не заботясь о последствиях, инженер покинул туалет, оставив его дверь открытой. Дебилизоид, направленный на здание ЦСУ, при этом продолжал работать. Мощный луч обрабатывал статистиков, а тоненькая струйка била в противоположную сторону, по двери туалета. Гагарин спустился на лифте вниз, вышел из небоскреба и через пару минут уже входил в здание ЦСУ. Там как раз была завершена трансляция обращения директора. Гагарин успел застать самый его конец. Вахтера на посту почему-то не было. Гагарин преспокойненько прошел за турникеты. Затем направился на лестницу и, поднимаясь по ней, стал методично обходить этаж за этажом, пока, наконец, не встретил у обитой железом двери радиотрансляционного узла меня и Упыркина. С другой стороны коридора к двери медленно приближалась та самая напившаяся моющего средства старуха-уборщица. Перед собой катила телегу с рабочими принадлежностями. Глава 45. Вернемся в небоскреб, арендованный под офис транс-подмосковной компании. Оказавшись в VIP-переговорной, молодая уборщица прислонила к дорогому итальянскому столу из красного полированного дерева свою швабру. Поверх водрузила ведро, наполненное грязной водой. Двинулась к шкафу. Из него она достала бутылки французского коньяка и элитного односолодового шотландского виски. Еще большой хрустальный стакан. Эту посудину, в которую влезало не меньше 300 граммов, она доверху наполнила коктейлем, смешав в равных пропорциях виски и коньяк. Опрокинула хрустальный стакан в глотку. После этого в мозгу уборщицы последствия атаки дебилизоида перемешались с опьянением. Она уселась в кресло. Мутный взор ее блуждал по потолку. В этот момент к двери VIP-переговорной подошел владелец компании в сопровождении иностранных партнеров, с чьей помощью он намеревался в самое ближайшее время превратить свою трансподмосковную компанию в транснациональную. Попытавшись открыть дверь своим ключом, не смог этого сделать. Понял, что с другой стороны в замок вставлен ключ. Постучал в дверь костяшками пальцев. Глава 46. «А, вот вы где!» — воскликнул Гагарин. Следом он глянул в приоткрытую дверь. Увидел на столе микрофон. «Так это отсюда велась трансляция?» «Отлично! В эту комнату мне и нужно!» Мы с Упыркиным переглянулись. Гагарин решительными шагами прошел в открытую дверь радиоузла. Молодой человек, заведовавший здешним хозяйством, по-прежнему стоял, скрестив руки и глядя в окно. «Включайте аппаратуру!» Тоном, не подразумевавшим возражения, распорядился инженер. Молодой человек не пошевелился. Прямо по его голове в эту минуту бил луч дебилизоида. Правда, заряд энергии в аппарате был уже на исходе. Но по какой-то странной закономерности, именно перед тем, как полностью разрядиться, аппарат давал наиболее сфокусированный и дебилизующий луч. Гагарин уселся на кресло за столом, которое еще недавно занимал директор Центрального статистического управления, пододвинул к себе микрофон и прокашлялся. Мы с Упыркиным к этому моменту тоже зашли в радиоузел и остановились рядом с порогом. Молодой человек медленно развернулся и посмотрел на инженера. «Лопсу дермолеранто дерном?» — спросил работник радиоузла, продолжая неотрывно разглядывать Гагарина. Инженер прищелкнул пальцами. «Упыркин, переведи!» Мой приятель сделал несколько шагов вперед к столу, за которым сидел Гагарин, задумчиво потрогал рукой подбородок, потом серьезно спросил молодого человека. «Это по-занзибарски или по-марсиански?» Молодой человек скривился. «Получается, и в космосе сплошное надувалово? Эти гуманоиды хуже наперсточников с рынка. Не успели внедриться в сознание, а уже норовят обмануть. Мне сейчас луч был с сообщением прямо в бошку. Из этой, как ее, галактики. Ну, в общем, неважно. Передали коды, мгновенно обучили своему языку. Объяснили, что вы тоже наши, с галактики. Все коды и язык знаете. Велели занять у каждого из вас по 1000 рублей и вложить в финансовую пирамиду. А вы по-нашему не бельмеса». Молодой человек махнул на нас рукой, подошел к столу, уселся возле него на пол и загудел. «У-у-у-у!» Протяжно, на одной низкой ноте, лишь изредка прерываясь, чтобы набрать в легкий воздух. Гагарин наклонился к микрофону, попробовал его на зуб, потом опять выпрямился. «Да вы не волнуйтесь, у нас все свежее, только что из холодильничка», — проговорил молодой человек, прекратив гудеть и улыбаясь. «Я так и понял, что вы новый директор. По-нашему, по-гуманоидски. Дермолеранта, директор. Дерном новый. Старый-то сам распустился. «Давайте, включайте тут все. Я произнесу радиообращение», — раздраженно проговорил инженер. Молодой человек опять загудел. «У-у-у! Упыркин! Включи за него все!» — властно распорядился Гагарин. Молодой человек опять прекратил гудеть и спокойно, с достоинством сказал. «Ничего включать не надо. Мы с сегодняшнего дня работаем по системе «все включено», all inclusive. Ну, как на курортах. Знаете, наверное, бывали. У нас там на галактике сплошное все включено. Гуманоиды — народ ленивый, неряшливый, забывают после работы переключить рубильник. Как один раз включат, так все без конца и работает. Ну, а я уж, извините, не могу не гудеть. Раз все включено, то и я тоже. Система обязывает. Вы, кстати, тоже включайтесь, а то как бы оно чего не вышло. Он загудел. Мы с Упыркиным, хоть и не видели в этом смысла, на всякий случай тоже потихонечку заработали. Инженер опять прокашлялся и заговорил. Внимание! Человечество, вернее стадо свиноподобных существ, лишь по ошибке не отправленные нашим инопланетным отделом кадров в вечный отпуск без содержания. К тебе обращается инженер Гагарин, великий и ужасный. Я хочу рассказать о том, о чем и мне, но как и тут, и как бы, ну, в общем, короче, мягче, точнее, вернее, краснее, зеленее, короче. Дальше инженеру удалось взять себя в руки, и его рассказ стал чуть более связным, хотя, по правде сказать, до нормальной речи ему по-прежнему было очень далеко. Гагарин попытался рассказать в микрофон о своем изобретении, но думаю, что слушатели Гагарина поняли из его речи немного. Разве что то, что инженер изобрел какой-то аппарат, который способен поставить перед ним на колени кого угодно. Впрочем, не знаю, был ли у его выступления какие-то слушатели, кроме нас с Упыркиным, для хозяина радиоузла. Работала ли на самом деле радиоаппаратура? И без того не очень понятная речь Гагарина прерывалась долгими паузами, во время которых инженер пробовал микрофон на зуб. Надо сказать, что в конце выступления ему удалось отгрызть от микрофона маленький кусочек, но глотать его он не стал, а выплюнул на пол радиоузла. Ничего нового из радиообращения Гагарина мы с Упыркиным не узнали, как вдруг... «Я раскрою вам тайну бегства Замордуева!» — прокричал Гагарин в микрофон. Но прежде чем я сообщу вам, что проговорил инженер дальше, перенесемся в здание небоскреба, арендованного под офис транс-подмосковной компании. Глава 47. Молодуха-уборщица, которая заперлась в VIP-переговорной, знала, что в этот день на этаже должны состояться переговоры владельца компании с иностранцами. Стук в дверь, и эти переговоры, конечно же, как-то связаны. Но скоро на этаже появится начальник, командующий уборщицами, который станет проверять, убран ли тубзик. В мозгу молодухи уборщицы, обработанным дебилизоидом и затуманенным алкоголем, мгновенно родился план. Надо сорвать инспекцию туалета, и заниматься там уборкой не придется. Взяв в руки швабру, молодуха решительно подошла к двери и, открыв замок, распахнула ее. Перед ней, как она и предполагала, стоял владелец компании, переводчик и иностранцы. «Я представитель службы безопасности», — громко заявил уборщица. Владелец компании отшатнулся. «Коньяк в этой комнате отравлен. Под столом и в шкафах установлены подслушивающие устройства». Переводчик тут же перевел эти слова иностранцам, те попятились. «Я подготовила для встречи другое, специально оборудованное и безопасное место», — проговорила уборщица, помахивая шваброй. «Переговоры лучше провести в нем». Руководитель транс-подмосковной компании кивнул головой. Он, разумеется, понимал, происходит что-то не то, но скандал на глазах иностранных партнеров был ему нужен меньше всего. Присутствовавший на встрече переводчик переводил каждое слово уборщицы. Как только иностранцы услышали про отравленный коньяк и подслушивающие устройства, лица их побледнели. «КГБ?» — поинтересовались они у переводчика, кивая на уборщицу. «Точно!» — без всяких сомнений ответил он. Руководитель трансподмосковной компании судорожно соображал, что ему делать. «Следуйте за мной! И не растягивать колонну! Возможны всякие опасные неожиданности!» Властным голосом произнесла молодая уборщица и решительно пошагала к туалету. Слова ее были тут же повторены по-английски переводчиком. Еще больше осунувшись в лице и побледнев, иностранцы тут же двинулись следом за девушкой из КГБ. Руководитель трансподмосковной компании к этому моменту так и не придумал, как выкрутиться из странного положения. К тому же он сам до конца не понимал, что происходит, и последовал за ними. Дверь туалета Гагарин оставил распахнутой. С момента его ухода там никого не было. Молодая уборщица решительно вошла внутрь. Ее глазам предстал стоящий на мощной треноге дебилизоид, обращенный трубой в сторону окна. Рядом с ним на полу ящики каких-то неизвестных уборщиц электрических устройств, с вмонтированными в верхней крышке приборами. Стрелки на них что-то показывали, а световые индикаторы горели зелеными и красными огоньками. Уборщица подошла к дебилизоиду. Прислонила к стене свою щетку, взялась за две ручки, приделанные к затвору аппарата. Дебилизоид гудел и слегка дрожал, испуская из своей самой длинной тонкой трубы оглупляющий луч максимальной мощности. Уборщица развернула аппарат на треноге так, что он стал бить своим лучом по одной из кабинок. Затем молодуха еще раз повернула устройство, теперь уже в сторону иностранцев, нерешительно остановившихся у двери туалета и подошедшего к ним руководителя трансподмосковной компании. С короткого расстояния, включенный на полную мощность аппарат, который еще не израсходовал своей накопленной с последней подзарядки энергии, огрел людей, столпившихся у порога тубзика, мощнейшим концентрированным лучом. С этой минуты и члены иностранной делегации, и переводчик, и руководитель трансподмосковной компании пополнили многочисленную когорту жертв аппарата. Поводив немного его хоботом из стороны в сторону, и получив сама еще некоторую дозу облучения из-за той самой струйки энергии, бившей в сторону затвора, молодая уборщица распорядилась. «Вот переговорные кабины. Занимайте места. Общаться придется через стенки. Ну, ничего, зато здесь вы будете в полной безопасности». Обработанный дебилизоидом переводчик в режиме синхронного перевода умудрился представить иностранцам слова уборщицы раньше, чем она договорила их до конца. Иностранная делегация ринулась занимать кабинки. Туалет был просторный. Посадочных мест в нем было с полдесятка. Деликатно оставив две ближайшие к выходу кабинки для директора и переводчика, иностранцы, их было 6 человек, распределились по остальным кабинкам. Молодая уборщица осталась стоять рядом с дебилизоидом. Ее в этот момент чрезвычайно заинтересовало устройство шарнира, на котором аппарат вертелся на мощной железной треноге. Чтобы лучше понять, как работает шарнир, молодуха поворачивал аппарат из стороны в сторону. Луч дебилизоида гулял по кабинкам. Наконец, молодухе надоело испытывать шарнир, и она громко крикнула: «Начинайте переговоры!» При этом она подумала, что теперь, если сюда придет дядька, ответственный за работу уборщиц, она сможет сказать ему, что не вымыла туалет, так как в нем проходили переговоры руководства компании с важными иностранными партнерами. Молодуха уборщица самодовольно ухмыльнулась и еще раз повернула на треноге из стороны в сторону странное устройство, назначение которого она не знала. Луч аппарата прошелся по сидевшим в кабинках членам иностранной делегации. Ее руководитель громко спросил из кабинки по-английски, готов ли директор трансподмосковной компании принять те условия, которые поставили перед ним они, его иностранные партнеры. Переводчик, занимавший отдельную кабинку и тоже изрядно обработанный дебилизоидом, тут же повторил вопрос по-русски. Директор, сидевший в отдельном кабинете, ближе всего к выходу из туалета, громко воскликнул. «Переведите им мой ответ как можно подробнее!» И тут же громко спустил воду из бачка в унитаз. Глава иностранной делегации прокричал. «Прекрасный ответ! Можете ничего не переводить, нам все ясно! Он безоговорочно принимает все наши условия!» Глава обратился к своим подчиненным. «Господа, я хотел узнать ваше мнение. Наш русский партнер полностью принял все наши условия. Как быстро мы сможем заключить с его компанией договоры, которые переведут ее в разряд транснациональный?» После некоторой паузы, которая понадобилась членам иностранной делегации на обдумывание, в их кабинках несколько раз была громко спущена вода. «Благодарю вас за комментарии!» – прокричал руководитель иностранной делегации. «Переводчик, сообщите, что все бумаги с нашей стороны будут подписаны незамедлительно!» Переводчик громко спустил воду в своей кабинке. «Слава Богу!» – воскликнул руководитель трансподмосковной компании. «Мы удачно обо всем договорились. Я на 100% удовлетворен нашей встречей. Все, чего я добивался, осуществилось». Как раз в этот момент в тубзик зашел начальник уборщиц. Проверить, насколько там чисто. Увидев кучу каких-то проводов, странную железяку на треноге и уборщицу, пьяно покачивавшуюся рядом с ней, он хотел разразиться бранью. Но тут до него дошло, голос из кабинки принадлежит самому главному человеку в компании. «Не вздумайте шуметь», — предупредила его уборщица. «Здесь проходят важные переговоры». «Итак, я хочу подытожить результаты нашей совместной дискуссии», — прокричал из кабинки руководитель трансподмосковной компании и громко спустил воду. Начальник уборщиц задом попятился к выходу из туалета. Намерение проверить, насколько чисто вымыт туалет, уже покинули его. Но здесь мы на время оставим туалет и расположившихся в нем руководителя транс-подмосковной компании, иностранную делегацию, переводчика и уборщицу. Посмотрим, что делает тот, благодаря кому очень многие люди в этом городе, включая меня, стали умственными инвалидами. Глава 48. Это я облучил отделение полиции, из которого сбежал уголовный авторитет за мордой. Громко проговорил в микрофон Гагарин. Я хотел продемонстрировать всем, как много я могу. Как только он перешел к теме бегства известного уголовного авторитета, речь его полилась плавно. Видимо, воспоминания о событиях, которые оставили в душе Гагарина глубокий след, заставили его встряхнуться. Мозг заработал с особой силой, преодолевая при этом последствия облучения струйкой, бившей из дефектной трубы дебилизоида. Да, у меня были при этом договоренности с теми, кто очень хотел, чтобы Замордуев вышел на свободу. С преступниками. Я сделал им подарок. И надо сказать, они были мне благодарны. Они готовы открыть мне неограниченное финансирование. После того, как они увидели, что сделал луч моего прибора с полицейскими, они поняли, я могу быть им не просто полезен. Мой аппарат способен настолько отупить полицию, что они, преступники, смогут творить в городе все, что захотят. С помощью моего аппарата можно осуществить криминальную революцию, не то что столичного, планетарного масштаба. А какой простор я дам мошенникам и кидалам всех мастей? Ведь дебилизоид способен превратить в лохов весь мир. Когда инженер произносил эти слова, язык его начал заплетаться. Похоже, воспоминание о бегстве уголовника, которому Гагарин был причастен, заставило его пережить эмоциональную встряску и израсходовать на нее последние силы. Их запас окончился. И теперь, поскольку государство... Инженер неожиданно прервал речь и замолчал. «Пить! Хочется пить!» Уже позже мы с Упыркиным узнали, что люди, по которым прошелся луч дьявольского аппарата, через некоторое время начинали испытывать мучительное чувство жажды. Дело в том, что дебилизоид как бы разжижал мозги. К голове притекала вся влага, которая была в этот момент в организме. Но в других частях тела воды сразу начинало не хватать. Человек в таком состоянии испытывал мучительное чувство жажды. Гагарин поднялся с кресла, осмотрел радиоузел. Жажда его была столь сильна, что он готов был в этот момент выпить любую воду, которая попадется ему на глаза. Его внимание привлек цветочный горшок с черной, недавно политой землей, стоявший на блюдечке. На побегах произраставшего в горшке алоэ можно было различить мельчайшие, поблескивавшие отраженным светом капельки влаги. Подойдя к окну, инженер взял горшок с подоконника и облизал побеги алоэ, стараясь не пораниться о шипы. Потом заглянул в блюдечко. Оно было сухим. Влагу, которая еще недавно в нем была, выпил хозяин радиоузла. Инженер повернулся к нам с Упыркиным. А в этот момент за нашей спиной возле открытой двери в радиоузел уже стояла старуха-уборщица, та самая, которая недавно хлебала моющие средства. Ее телега находилась тут же у порога радиоузла. Мы до сих пор были так увлечены речью инженера, что не заметили, как она подошла. «Есть что-нибудь прохладительное?» — спросил, обращаясь к нам Гагарин. «Пить хочется чудовищно!» Мы развели руками. Никакого питья у нас с собой не было. Но за спиной раздался бодрый старушечий голос. «Вот, для мытья полов!» Только тут мы обернулись и увидели старушенцу, ее телегу, которую она уже закатывала в радиоузел. Если бы мы вовремя не отскочили в сторону, телега обязательно бы наехала на нас. Докатив ее до окна, старуха остановилась, показав на какую-то пластиковую бутыль, стоявшую на тележном нижнем ярусе, сказала, обращаясь к инженеру: «Это очень вкусное и емкость большая. Пей, не хочу». «Класс!» — откликнулся инженер и довольно потер ладонь о ладонь. «Давайте сюда. Хлебну с удовольствием. А то прямо какая жажда. Не могу продолжать своего радиообращения. А я еще очень многого не сказал». Мы с Упыркиным переглянулись. Старуха-уборщица взяла с нижнего яруса телеги две бутыли моющего средства, протянула их Гагарину. «Есть запахом лимона, а есть яблоко», — сказала она. «Что натуральнее?» – деловито поинтересовался инженер. «Я предпочитаю лимончик. Он покислее», – простодушно ответила уборщица и осклабилась беззубым ртом. «Класс!» – опять проговорил Гагарин. Взял из ее рук одну из бутылей, ту, что с желтой этикеткой. Отвернул красную крышечку и, обхватив горлышко бутыли губами, долго и с наслаждением пил. Луч дебилизоида вносит изменения не только в работу человеческого мозга и нервной системы. Чувствительность слизистых оболочек, самые примитивные рефлексы и реакции тоже видоизменяются. Поэтому, напившись моющего средства, Гагарин не почувствовал себя отравленным сразу, а смог преспокойненько усеться за стол, подвинуть к себе обкусанный микрофон и раскрыть рот. Совершенно очевидно, намереваясь продолжить радиообращение. И в уме подбирая для этого какие-то слова. Он даже успел проговорить: «Я вас, людей!» Но тут же громко рыгнул, и следом его, с не менее мощным и совершенно недвусмысленным для невидевших его в эту минуту слушателей звуком, стошнило прямо на стол. И тут же, с еще более громким звуком, Гагарин повторил свое выступление. «Хорошо! Ёмко сказал!» — вставила в возникшей затем паузе свой комментарий уборщица. «Не убавить, не прибавить!» Гагарин поднял вверх палец и потряс им. Мол, «Погодите, я сейчас буду говорить еще!» Хозяин радиоузла достал из кармана блокнот, ручку и приготовился записывать. «Звуки, которые я сейчас издал, это главная часть моей программной речи», — с пафосом заявил в микрофон Гагарин. «Они точнее любых слов характеризуют мое отношение ко всем вам, уроды. Я ненавижу тебя, человечество. ты тупая, бездарная биомасса, способная лишь потреблять товары и услуги. Не заслуживаешь хорошего отношения. Можешь быть уверена, человечество, что сегодняшний мой удар не последний, который я по тебе нанес. Я даже могу рассказать тебе, что я стану делать дальше. Прямо сейчас я отправлюсь на встречу с представителями преступного мира. Как я уже упомянул в своей речи, они впечатлены моим аппаратом и давно уже предложили мне сотрудничество. Пришло время дать ответ, и он будет положительным. Этот вопрос не стоит откладывать в долгий ящик. Отныне я буду чем-то средним между Гагариным и Фантомасом. Фанта-Гагарин или Гагарин-Мас. Я стану совершать преступления, от которых мир содрогнется. Да, я покажу вам, что такое Фанта-Гагарин и Гагарин-Мас. Аминь. Инженер ударил кулаком по столу и оттолкнул от себя микрофон. Радиообращение к городу и миру было закончено. Гагарин решительно встал с кресла и откинул всех нас суровым взглядом. Мы с Упыркиным понимали, что говорить с ним сейчас о чем-нибудь бесполезно. Нам оставалось лишь быть свидетелями происходившего. Тем временем к Гагарину подскочил молодой человек, хозяин радиоузла, и с жаром проговорил. «Гагарин Мас, возьми меня в свою банду!» «Кто ты?» Повернувшись к молодому человеку, спросил инженер. «Я американский шпион», — честно признался хозяин радиоузла. «Настоящее мое имя — Фрэнки Симпсон. Я заслан сюда, чтобы внедриться в ЦСУ и собирать статистические данные о Российской Федерации. Но вы и ваше изобретение, которого я, правда, никогда не видел, произвели на меня такое впечатление, что я больше не хочу работать на правительство Соединенных Штатов. Я хочу войти в вашу банду». Гагарин задумался. Молодой человек потупил взор, дожидаясь решения своей участи великим человеком. «А старуха», — произнес Гагарин после паузы, кивнув на уборщицу, — «она тоже шпионка?» «Не знаю», — молодой человек недоуменно пожал плечами. «Я с ней не знаком». Инженер повернулся к старухе. «Вы работаете на ЦРУ?» Мы чувствовали, что Гагарин спрашивает не просто так. В его голове в эти минуты явно рождался какой-то план. «Я?» – переспросила старуха. «Нет, не на ЦРУ, на КГБ. И то работал. Когда-то давно. Осведомителем. Но теперь на пенсии». «Понятно. Ладно». Гагарин опять повернулся к молодому человеку. «Берите его», – инженер кивнул на Упыркина, – «и отправляйтесь в соседнее офисное здание, самое высокое в районе. Оно здесь одно, так что не ошибетесь. Там, на последнем этаже, в мужском туалете, дебилизоид. Он знает», – Гагарин опять кивнул на Упыркина, – «принесите его сюда, да поторопитесь. Одна нога здесь, другая там. Не забудьте прихватить все, что там лежит на полу. Аккумулятор, провода». Фрэнки кивнул головой и почти бегом ринулся из радиоузла в коридор. Упыркин, несколько мгновений промешков, он не был уверен, что ему стоит подчиняться указаниям инженера, побежал за ним следом. В помещении радиоузла остались я, Гагарин и уборщица. Позже Упыркин сказал мне, что он не стал перечить Гагарину и побежал выполнять его приказ для того, чтобы иметь возможность немедленно позвонить Грозе и рассказать ему о признании инженера. Ведь теперь стало ясно, что вины начальника отделения полиции и его подчиненных в побеге Замордуева не было. Они были обработаны лучом дебилизоида. После этого сбежать из-под такой стражи для Замордуева не представляло никаких сложностей. Несчастный начальник отделения полиции был невинной жертвой. Из этого следовало, что Гагарина необходимо немедленно задержать. Но этим займется Гроза, как только выслушает все, что Упыркин собирался ему сказать. А у моего друга было второе после звонка дело. Он хотел оказаться рядом с дебилизоидом, чтобы быть уверенным в том, что чудовищное устройство не попадет в руки тех, кому оно ни в коем случае не должно попасть, к преступникам. Глава 49. На меня инженер не обращал никакого внимания. Как будто меня вообще не было в этой комнате. «Хочется отдохнуть, собраться с мыслями», — сказал Гагарин, глядя на уборщицу. «Сегодня у меня был тяжелый день. Многое удалось сделать. Теперь люди знают, что это такое — разозлить самого Гагарина». «Еще лимонного?» — весело спросила старуха, кивая на стоявшую на ее телеге бутыль с моющим средством. «Нет, спасибо», — вежливо отказался инженер. «Дайте-ка мне лучше вон то ведерко». Он показал рукой на синее пластиковое ведро, которое стояло на нижнем ярусе старухиной телеги в специальном углублении. Старуха подошла к телеге, взяла ведро, протянула инженеру. Держа ведро в руках, Гагарин уселся в кресло и стал медленно надевать его на голову, пока оно полностью не исчезло в ведре, а края ведра не уперлись в его плечи. Следом Гагарин откинулся на спинку кресла. Из ведра донесся его глухой искаженный голос. «Вот славно! Хотя бы на время отстраниться от окружающего мира. Покой и безмятежность!» Скажу честно, мне захотелось подскочить к нему и что есть силы ударить кулаком под донце ведра. Но я удержался от этого. Моей сверхзадачей было не избить Гагарина, а оградить от него его прибора человечества. Старуха-уборщица уселась на корточке рядом со своей тележкой. В следующие 15-20 минут в радиоузле ничего не происходило. Сотрудники Центрального статистического управления и в обычные дни не часто заглядывали в эту комнату, а уж сегодня им и подавно было не до радиоузла. Затем появились Упыркин и Симпсон. Глава 50. Постучав по донышку синего пластикового ведра, Симпсон вывел инженера из состояния блаженного оцепенения. Гагарин тут же выпрямился в кресле, снял ведро с головы. Первым, на что упал его взгляд, был стоявший на треноге слева от кресла дебилизоид. «Вот что же, перетащили аппарат сюда, не снимая с треноги? Молодцы!» — воскликнул инженер. «А где провода, аккумулятор?» — встревожился он. «Все здесь!» — ответил Симпсон и повернулся к Упыркину. С того градом лил пот. На плече у него висел круг из проводов, а тяжеленный ящик, аккумулятор, он только что поставил перед собой на пол. Позже Упыркин признался мне, в ту минуту он был уверен, что от непомерной тяжести аккумулятор дебилизоида был гораздо тяжелее обычного, у него оторвались какие-то важные органы, и вскоре наступит неминуемая смерть. «Что ж, прекрасно!» — воскликнул инженер, и мой приятель воспринял это на свой счет своих внутренностей, о состоянии которых Гагарин, разумеется, не мог ничего знать. Инженер примерно секунд 30 осматривал радиоузел, словно бы о чем-то раздумывая. Потом принялся снимать с телеги, которую прикатила сюда уборщица, бутыли со всевозможными моющими средствами, тряпки, губки. Полностью освободив верхний ярус телеги, который представлял из себя широкий пластиковый поддон с высокими краями, Гагарин затем снял его с металлического каркаса и поставил стоймя к стене под окном. Затем он освободил нижний ярус, такой же широкий пластиковый поддон, покоившийся на металлическом каркасе телеги. Старуха смотрела на все это совершенно спокойно, словно телега не была ее основным средством производства. Инженер же не обращал на уборщицу никакого внимания. Подкатив пустую телегу к дебилизоиду, Гагарин выразил треногу с аппаратом на синий нижний поддон, а сам осторожно забрался под него сам. Надежно сделанная импортная телега легко выдержала вес и аппарата, и инженера. «Ну вот, моя фанта-гагаринская тачанка готова», — заявил Гагарин. «Не хватает только резвой кобылы». Он внимательно посмотрел сначала на Симпсона, потом на Упыркина. Первый был худеньким и маленького роста, а мой приятель, тоже не богатырь, к тому же имел после переноски дебилизоидного аккумулятора совершенно изможденный вид. Я уже придумывал, что скажу, когда инженер уставит свой безумный взгляд на меня, но тут раздалось. «Я буду кобылой», — заявила старуха-уборщица. «Только возьмите меня в свою банду, я тоже хочу быть в мафии». «Отлично! Считай, что ты в нее принята!» Инженер хлопнул в ладоши. «Упыркин, Симпсон, ставьте на фантагагаринскую тачанку аккумулятор, кидайте сюда провода и помогите мне подключить аппарат к источнику энергии. А ты пока запряги старуху», — грубо бросил мне инженер. Я решил, что лучше для пользы дела пока с ним не спорить, и, взяв один из проводов, который оказался в гагаринском хозяйстве лишним, обвязал им старуху вокруг пояса, а концы провода примотал к ручке тележки. Аппарат Гагарин установил на ней таким образом, что его дуло смотрело в противоположную от тягловой старухи сторону, совсем как в тачанке времен гражданской войны. «Ну что, пора трогать», — заявил инженер. «Забирайтесь-ка все сюда на повозку», — велел он мне и Упыркину с Симпсоном. «Уже сегодня я должен быть в банде». Не сговариваясь, мы все трое с сожалением посмотрели на старуху. Впрочем, я тут же подумал, что даже хорошо, что старушенция, скорее всего, не сможет протащить телегу с таким грузом дальше лифта. У меня будет время позвонить в полицию, если этого еще не сделал Упыркин. Вслед за двумя другими ездоками я забрался на тачанку. Гагарин взялся за вожжи, тонкий электрический провод, который он закинул так, что он обхватал старухины плечи. Но дернуть за них инженер не успел. «Товарищи, а можно вопрос, перед тем, как мы тронемся?» — спросила старуха, косясь через плечо на Гагарина, державшего в руках вожжи. «Допускается ли у вас в мафиозных структурах совместительство? Можно я на полставочки буду у вас в банде, а на полставочки по-прежнему осведомителем в КГБ? Можно?» Гагарин задумался. Что-то в вопросе старухи смущало его, но он не мог понять, что. Воздействие струйки, которая била из трубы до белизоида в инженера, пока он находился в туалете на последнем этаже небоскреба, привело к тому, что мысли в гагаринской голове еле ворочались. «Ну а чего, господин товарищ Гагарин? Мне кажется, можно старушке разрешить», — нарушил тишину, возникшую после вопроса старухи Фрэнки Симпсон. «Во всяком случае, с Трудовым кодексом Российской Федерации я тут противоречия не вижу». «Да, пожалуйста, пусть совмещает», — вышел из оцепенения Гагарин. «Только ведь это, КГБ давно уже нет, сейчас у нас ФСБ». «Нет, я человек старых взглядов, ни в каком ФСБ работать не буду, даже на полставке», — зартачилась старушенция. «Но КГБ-то нет», — возразил инженер. «А может, господин товарищ Гагарин есть где-нибудь?» — ответила кобыла. «Да, может, есть где-нибудь», — поддержал его Симпсон. «Да нет, я не возражаю», — Гагарин пожал плечами. Старуха кивнула головой, отвернулась от Гагарина и медленно тронула тачанку с места. Глава 51. Когда я думал, что старуха не сможет протащить тачанку дальше, чем до лифта, я не учитывал того, что одновременно с одебелением мозга происходит значительный подъем физических сил. Старуха быстро домчала нас до грузового лифта. Дальше мы спустились на нем на первый этаж здания. Еще в лифте вожжи тачанки взял в руки Симпсон, а инженер устроился возле затвора аппарата, приготовившись отстреливаться от врагов, подлинных и мнимых. Выкатив тачанку из лифта, старуха резко помчала нас, набирая темп через холл к выходу из здания ЦСУ. По холлу сновали сотрудники управления. Всех, кто попадал в его поле зрения, Гагарин обстреливал из дебилизоида. При этом та самая струйка, одебиливавшая энергии, которая вырывалась через дырочку в дефектной трубе, била по самому инженеру. У самых дверей дорогу нашей тачанки преградил вахтер. «Эй, вы куда катите институтскую тележку?» — обратился он к старухе-уборщице. «Нашел у кого спрашивать», — откликнулась та. «Я тягловая лошадь, и больше никто. В какую телегу впрягли, ту и везу. А куда, зачем, не мое дело. Главный наш там, на телеге». «Все понятно», — ответил вахтер. Он еще до этого момента получил свою порцию лучей из дебилизоида, поэтому старухина речь не вызвала у него удивления. «Вот этот вот главный?» – спросил у нее вахтер, показывая пальцем на Гагарина. Старуха кивнула головой. «Вы кто такой?» – спросил вахтер инженера. У Гагарина под действием луча дебилизоида неожиданно прорезался поэтический дар. Он ответил вахтеру стихами. «Я новейший Фантомас! Получи, козлина, в глаз!» С этими словами Гагарин развернул ствол дебилизоида на треноге и направил луч дьявольской отупляющей энергии вахтеру в глаз. Мне показалось, что тот при этом пошатнулся. «Так, понятно, Фантомас!» – проговорил вахтер. «А где в глаз получить?» – спросил он. Гагарин повернулся к Симпсону. «Товарищ Симпсон, вас там в Лэнгли, в штаб-квартире ЦРУ, в глаз давать учили?» – спросил инженер. «А как же! Спецподготовка! 416 способами! Только я половину уже забыл!» – радостно ответил Фрэнки, слезая с телеги и подходя к вахтеру. «Ну, выдайте тогда каким-нибудь самым простым способом, без спецподготовки!» – раздраженно проговорил инженер, которого эта остановка на самом выходе из здания ЦСУ начинала выводить из терпения. «Это можно!» – с этими словами Симпсон двинул вахтеру в глаз. «Ух, мать честная!» – вахтер схватился за глаз. «Что это было? Искры?» Гагарин дернул за вожжи, и старуха, катя за собой тележку, стремительно поскакала к выходу. Симпсон еле успел на ходу вспрыгнуть на тачанку. Глава 52. У подъезда Центрального статистического управления нас уже поджидала вызванная по телефону Упыркиным группа «Грозы». Сотрудники полиции были в штатском, чтобы инженер раньше времени не обратил на них внимания. Они стояли либо сидели подвое в нескольких припаркованных возле ЦСУ автомашинах, либо прогуливались поодиночке перед подъездом управления. Сам Гроза сидел за рулем своего автомобиля за углом здания. Когда наша тачанка стремительно выкатилась из подъезда, Гагарин, поворачивая трубу дебилизоида на шарнире, обработал лучом всех, кто находился в этот момент перед зданием ЦСУ. Сотрудники «Грозы» не очень хорошо знали все подробности этого дела. Им было ничего не известно про дебилизоид. Дело было настолько странным и нерядовым, что «Гроза» пока не торопился рассказывать своим подчиненным все его подробности. Полицейские, собравшиеся у подъезда ЦСУ, знали лишь, что им надо будет задержать человека, на которого укажет другой человек. Того они уже не знали в лицо. Но он, а это был Упыркин, должен был, выходя из здания, подать им условный сигнал, перевести ладонью по лицу, слегка помассировав при этом глазные яблоки, а потом другой рукой потереть ухо. При этом оперативники были предупреждены – рядом с человеком, который подаст условный сигнал, обязательно будет другой, со странным длинным предметом в руках. Однако запряженная в гагаринскую тачанку кобыла, старуха-уборщица, на выходе из здания перешла с рыси на галоп, да еще и завернула такой крутой вираж, что Упыркину стало не до условных знаков, он чуть не вылетел из тачанки. Повозка наша выкатилась на проезжую часть и понеслась по улице прочь от здания ЦСУ. Гагарин при этом продолжал поливать лучом дебилизоида автомобилей и людей, находившихся перед его подъездом. Один из оперативников передал Грозе по рации. Какие-то странные люди вывезли из подъезда телегу с большой трубой на треноге, но никакого условного знака ни один из них не подал. У Грозы не было сомнений. Только что ЦСУ покинул Гагарин. «Ловите его!» – коротко приказал Гроза. Он уже предвкушал, как через какое-то короткое время будет допрашивать опасного злодея. «Есть!» – ответил оперативник и дал отбой связи. Побег Замордуева из отделения полиции можно было считать раскрытым. Гроза был уверен. Он быстро сломает Гагарина, и тот выдаст ему подробности этого дела. С кем из преступников и когда он общался, как был организован побег. Тем временем оперативник у подъезда ЦСУ подошел к припаркованной у тротуара автомашине, в которой сидели его коллеги, и постучал костяшками пальцев в боковое водительское стекло. «Вот что! Гроза приказал ловить Гагарина!» — проговорил он, когда стекло опустилось. И замялся. «А на что ловить? На червя или на мотыля? У меня нет ни того, ни другого. Да и удочки мы не захватили», — проговорил полицейский, который сидел за рулем. «Вот и я про то же», — грустно заметил оперативник, стоявший возле двери машины. «Так в чем проблема?» — проговорил, повернувшись к открытому окну, полицейский, сидевший в машине на пассажирском сиденье. «Вон сквер, лопаты в багажнике есть. Сейчас живо накопаем. Здесь червяк должен быть хороший, жирный. Гагарин на него клюнет с удовольствием». Стоявший у машины оперативник с сомнением посмотрел на маленький сквер, разбитый через дорогу от здания ЦСУ. «А удочки?» «На удочке можно наломать каких-нибудь кустов. Веревка у меня в машине есть, проволока на крючки тоже найдется», — проговорил тот, что сидел за рулем. Пока эти трое и присоединившиеся к ним другие оперативники копали в сквере перед ЦСУ червей, гагаринская тачанка, влекомая старухой, КГБшной осведомительницей, затерлась и затерялась в потоке транспорта. К этому моменту, когда группа грозы накопала червей и принялась ломать на удочке сучья произраставших в сквере деревьев и кустарники, Гагарин оказался уже далеко, и задержать его не было никакой возможности. Полиция так и не допросила инженера. И мы с Упыркиным ничем в тот момент не могли помочь грозе. Как оказалось, через несколько кварталов от здания ЦСУ Гагарина поджидали люди Замордуева на трех автомобилях. Инженер и его дебилизоид были погружены в один джип, а мы с Упыркиным в другой. Симпсона и старуху затолкали в третий. Не знаю, как остальным, а нам с Упыркиным еще и завязали при этом глаза. Мы долго куда-то ехали, но в конце концов нас с Упыркиным просто высадили на какой-то сельской дороге, а джип умчался прочь. Где находится и что делает Гагарин, мы теперь, так же, как и полиция, не имели ни малейшего представления. Над миром нависла страшная угроза. Но это уже, как говорится, тема для следующей повести. Той, что скоро появится.